Следующий день прошел в хлопотах по снаряжению сюрпризов и изучению всей доступной информации по объекту операции. То, что я в зоне недавно, даже хорошо. Никто толком меня не знает, личность нигде не примелькалась, и значит, подумают на новичка в последнюю очередь. Разведгруппу следует уложить на месте, в противном случае меня ожидает неравный бой с опытными и хорошо подготовленными диверсами. Правда, местные вояки натренированы, прежде всего на зверье и аномалии. Нападения вроде моего они не ожидают. Нет, безусловно, их этому учили, но повседневная практика накладывает свой отпечаток. С кем они обычно тут имеют дело? С бандитами, зверьем и лишь иногда с кружками красноармейской самодеятельности. В лице разведывательно-поисковых групп местного клана Альфа, где в основном бывшие россияне. Да еще с немного уступающими альфовцами, аналогичными подразделениями группировки Вильна-Сич. Тут у нас гремучий сплав из прибалтов, западноукраинских граждан, а также выходцев из стран Евросоюза, США и Канады. Есть и наемники, но это даже не смешно. Как и представители клана Сич, наемников финансируют. Скорее всего, украинские и западные разведслужбы, что видно по оснащению. В обоих случаях это оружие и снаряжение натовского образца. Тактика и методы ведения боевых операций тоже оттуда. Уши так и торчат. То-что, а почерк заклятых друзей узнаваем за три версты, не говоря уже про методы родной российской армии, которым явно тяготеет противостоящий наемникам и свободным более-менее пророссийский клан Альфа. Ни одной из сторон в расчет принимать по-серьезному не стоит. Разношерстная сборная солянка мало что может противопоставить специально отбираемым и тренируемым частям регулярной армии. А здесь тем более. Тут нет солдат срочной службы, только контрактники, к тому же имеющие поддержку всей армейской инфраструктуры в лице средств связи и мониторинга, авиации и артиллерии. Воякам мешают только местные условия. Артудары часто уходят непонятно куда. Залп сделан, а сектор не накрыт и неизвестно, куда улетели тонны боеприпасов. Спутниковые фотографии и мониторинг в реальном времени часто показывают такую ахинею, что толку от них не слишком много. Авиация тоже не всегда помогает. Если вертушки еще худо-бедно могут доставить десант и грузы по всей зоне отчуждения, то штурмовая и тактическая авиация просто может упасть из-за отказа любых систем. В итоге ведется только текущее положение контроля над зоной. Система блокпостов, перекрывающих основные безопасные дороги, периодическое патрулирование прилегающих к ним зон, ответственности в глубину до 3 километров. Местами нет и этого. Вояки заходят в глубину периметра до 200 метров силами подразделений до взвода включительно. Это, как правило, места с низкой аномальной активностью и за пределами радиуса поражения выброса. Хотя, судя по картам обитаемых районов, есть базы и в глубине зоны, но там только добровольцы и ученые. Народ отмороженный и мало чего боящийся. Оцепление зоны по периметру с установками заграждений и карантинного режима помогает только от тех, кто в зону попасть не имеет желания. Те же, кто хочет сюда попасть, обязательно пройдут. Местная фауна за пределы зоны не выбирается, как, впрочем, и любое зверье, предпочитающее жить и охотиться в пределах строго ограниченной территории. Во всяком случае, не было прецедентов, чтобы, например, кровохлеб или тем паче контролер забрели в город или село за пределами зоны отчуждения. Рейды разведгрупп вглубь зоны и периодические войсковые операции силами более роты скорее исключение, нежели правило. Вояки ходят небольшими, хорошо оснащенными тройками, а крупными силами работают только по наводке последних. Вертолеты вызывают только в крайнем случае и еще реже в качестве средства огневой поддержки. Обычно их роль – высадка и эвакуация десанта. Как только они начинают задерживаться, зона выкидывает какой-нибудь фокус и нет вертушки. Что касается группировки «Братство Обелиска», или, короче, «Обелиск», то то про них вообще мало что известно, кроме того, что народ там бывалый, а сам клан организован по принципу тоталитарной секты. Несомненно, эти представляют наибольшую опасность как для военных, так и для любознательных граждан вроде меня. Профессионализм плюс промытые мозги и неколебимая вера в нечто равняется серьезным неприятностям со здоровьем для желающих познакомиться с обелисковцами поближе. Плюсом является только то, что сектанты обретаются у некоего сооружения, именуемого радиостанция. По слухам, раньше на этом объекте занимались разработками психотронного оружия, а сектантам удалось восстановить частично или полностью функции этого сооружения. Но внешне этот объект походил на обычный загоризонтный радар, каких в свое время я навидался по службе. Что тут правда, а что нет, судить сложно. Однако сейчас это сооружение выжигает мозги любопытным напрочь, превращая их в идиотов, бесцельно шатающихся по окрестностям радара и в редких случаях на болотах и дикой территории. За пределы его действия сектанты выходили редко, отвлекаясь только на периодические набеги на территорию клана Сич. Вероятно, так спецслужбы прощупывали оборону обелиска, либо силами подконтрольной группировки, либо засылая своих профи под видом рейдеров-сечевиков и наемников. Но анализ действий братьев показывал, что это скорее акции возмездия, нежели диверсионные операции, имеющие целью нанести серьезный ущерб противнику. Похоже, если не углубляться во владение секты, то этих ребят можно в расчет пока не принимать. Вопросом недели оставался способ проникновения за пределы ЖД-насыпи в обход блокпоста. Контейнеры для схронов весили по 70 кило каждый, и их нужно было обязательно разместить в ключевых точках на маршруте операции. Это две ходки за насыпь и как минимум 6 дней на каждый выход. То, что я знал об инженерных сооружениях, подобных местному виадуку, говорило о наличии системы дренажных каналов крытого типа, по которым можно проникнуть за насыпь. Но, во-первых, что помешало бандитам проникать на кордон подобным способом? И, во-вторых, скорее всего, подобные проходы заминированы или оборудованы сигнальными устройствами, или то и другое вместе. Раздобыв карту, я определил две точки входа в дренаж. Вояки периодически должны осматривать минные закладки с расстоянием по левому флангу 10, а по правому 2 километра от блокпоста. Это входит в обязанности патрулей. Что мне очень поможет. Из рассказов захмелевших старателей и осторожных расспросов у Поповича и Одессита мне удалось выяснить расписание движения патрульных групп. Сегодня и завтра надо плотно понаблюдать за маршрутами патрулей и определить точное местоположение входов в дренажную сеть. Потом по возможности определить тип закладки и наличие сигнальных устройств. Это нетрудно. Сигналы поступают или прямо на блокпост, или на пульт дежурного на кордоне. Тестовая проверка производится с помощью несложного портативного устройства, с виду похожего на средних размеров радиоприемник. На определенной частоте посылается тестовый сигнал, опрашивающий датчики на предмет работоспособности. В зависимости от состояния загораются сигнальные светодиоды. Например, зеленый – все в порядке, работаю штатно, или красный – сбой, чините меня. Учитывая оправданную тягу военных к надежности, караул обязательно имеет при себе подобные приборы. Как только они ими воспользуются, я это увижу и буду в курсе. Обмануть такую систему может только специалист, и тогда понятно, почему бандиты тягают контрабанду через насыпь с помощью бычков. Найти раба проще, чем париться с электроникой. Другое дело, стоит ли использовать подобные датчики вообще. Можно ведь ограничиться минами, как натяжными, так и нажимного действия, дешево и сердито. Или организовать секреты у точек входа в дренаж. Но это тоже маловероятно. Украинцы переходят на западную систему охраны границ, то есть мобильными, моторизированными или пешими патрулями, отказываясь от нашей советской системы, на мой взгляд, более надежной. Гораздо эффективнее ставить засаду в местах наиболее вероятного нарушения периметра, нежели гоняться за нарушителем и палить из пулемета. В первом случае бойцы либо уничтожат нарушителя, или задержат. На крайний случай дадут сигнал на блокпост. А во втором шансы на успешное задержание нарушителя 50 на 50, то есть нулевые или переменно случайные. Так, все надо тщательно разведать. Тогда можно будет разработать конкретный план. Слава всем светлым и темным богам! В этот раз мне никто на пути не попался, я спокойно миновал деревню новичков и направился в сторону блокпоста. Погода откровенно радовала. Низкое облачное небо, сырой свежий ветер и приятное отсутствие яркого солнечного света. Что еще нужно для нормальной работы? Я успешно миновал съезд на АТП, благоразумно держась вдали от дороги, ведущей на блок. Слева располагались две почти целых хозпостройки, одна из которых была при жизни гаражом, а другая, скорее всего, бункером для временного хранения сыпучих материалов, о чем свидетельствовало сооружение в виде огромной перевернутой воронки. Здание было одноэтажным, с чердачной надстройкой, дающей возможность хорошо обозревать окрестности с 15-метровой высоты. Миновав две аномалии, прыг-скок и спираль, я поднялся по каркасной железной лестнице на чердак и, ступая по редким остаткам деревянного настила, согнувшись в три погибели, оказался у выломанного в шифере отверстия, смотревшего в направлении блокпоста. На полу было навалено с десяток чинариков, среди которых я различил сигареты двух марок – ЛМ и Золотая Ява. До меня тут было довольно людно, но лучшего места не сыскать, а до блока метров 500. Лево и справа от трубы виадука, перегороженного полосатой жердью шлагбаума, тянулась жесткая поросль густого кустарника, уже по-осеннему зелено-коричневого, но еще не мертвого. Я начал наблюдение. Сначала по секторам, потом то же самое, но с помощью оптики. Немецкий монокуляр с функцией подсветки и сопровождения целей отлично показывал, что в наряде трое бойцов, плюс радист в палатке, где, судя по антенне, вынесенной наружу, была развернута радиостанция. Еще пять человек размещались в вагончике у правой стены, четверо в правой части и один в левой, скорее всего, остатки гарнизона и командир. Надо ждать. А время у меня теперь свое, а не казенное. Ужасно жаль тратить его на всякие глупости, но в данном случае ожидание было сродни чувства охотника в засаде. Я сижу почти неподвижно, лишь периодически поднося монокуляр к глазу. В такие моменты сливаешься с окружающей природой, слушая ее звуки, обоняя запахи, становясь ее частью. Попадая в такой ритм, можно почувствовать все перемещения живности в округе, а уж тем более наряда, который, проверяя снаряжение, уже топтался у палатки связи. Прапорщика Дичка видно не было. Может, проводил ревизию оброка, может, чего и прикапывал, с глаз долой, так сказать. Охота началась, душа ликовала. Скоро будет бой. Будет то, ради чего я пошел в армию, и из-за отсутствия чего я из нее уволился. В жизни снова появился привкус сгорающих при выстреле пороховых газов, крови и специфический запах страха, который издает загнанный враг. Пришло время воевать. И вместе с привычными ощущениями пришла и уверенность в победе. Все стало на свои места. Нехорошая ухмылка снова появилась на моем лице, но этого опять не увидели те, кому она предназначалась. Наконец, патрульный наряд в количестве трех бойцов двинулся в сторону тоннеля. Сразу было видно, что бойцы идут привычной и хорошо знакомой дорогой. Вот начали поворот в сторону АТП. Снова выровнялись. Флажков и проволочных ограждений нет, значит, минное поле для гражданских не обозначено. А в маршрутизатор патруля внесено. Некоторое время солдаты двигались в направлении тоннеля, и никакими приборами не пользовались. В эфире, кроме каких-то левых переговоров, ничего интересного не слышалось. Делаем вывод. сигналки либо не поставлены, либо это нечто очень простое, вроде СМ. А может и того не будет. Но минное поле все-таки присутствует. Это хорошо. Но расположено оно слишком близко к блоку, так что подождем, пока пойдут обратно. Рискованного ничего нет. Заметить меня практически нереально. Главное не шевелиться. Медленно, но верно патруль направился в сторону моего НП. Один из солдат, видимо старше наряда, вынул из гнезда в разгрузке радиостанцию. Последовал доклад на блок, который я слышал громко и отчетливо. «Обход закончили, все штатно, нарушений периметра нет, прием». Сканер был снабжен хорошим шумоподавителем. Ответ с блокпоста прозвучал незамедлительно, слышимость была хорошая. «Понял. Наряду вернуться в расположение, прием». «Возвращаемся. Отбой». После чего, также, не торопясь и в нарушении устава, перекурив, вояки вернулись в расположение. Теперь наступало мое время. Судя по поведению патрульного наряда, ничего особо хитрого в минном поле не было. Готов поспорить на что угодно, схема минирования подходов к дренажу представляла собой обычную оборонительную змейку. Глубина поля составляла 25-30 метров и состояла из трех полос, двух 90-градусных полуокружностей с одним правильным зигзагом внутри. Возможны вариации, но исходя из поведения патруля, так оно все и поставлено. Конечно, многое зависит от фантазии и выдумки конкретного сапера, который ставил эту закладку. Но раз нет ничего высокотехнологичного, то займемся проходом немедля, благо инструменты я с собой предусмотрительно прихватил. Тут надо оговориться. Если минзак стоит современный, то без специального набора можно будет пройти только один раз. При повторном обходе мою тропку обнаружат с большей долей вероятности. Мне же нужно было сделать как минимум 4 ходки через трубу. В идеале хотелось просто обойти гостинцы, не вызвав никаких подозрений у военных, но кто его знает, как будет на самом деле. Приближался я к первой линии ползком и очень осторожно, хотя, судя по поведению вояк, никакой электроники меня не ожидало. Скорее всего, придется иметь дело с растяжками. Для их снятия ничего особо мудреного не нужно. Щуп я соорудил за 10 минут, плюс кошка на тросике, остальное мне заменяли ножницы от NR2. С таким прибором можно проделать проход в минном поле средней плотности, без особого труда. Но при соответствующей подготовке, конечно. Так оно все и оказалось при ближайшем рассмотрении. Военные саперы осчастливили меня ведьмочками. Они же противопехотные советские мины ОСМ-72. Простая и исключительно надежная бомбочка. Выпрыгивает почти на метр вверх и с визгом рвет в клочья все в радиусе 30 метров. Недостаток у ОСМ-ки только один. Если она установлена в грунт и дело происходит осенью, то при 15-градусном морозе вышибной заряд просто не сработает и мина не взорвется. Но в зоне ниже минус 5-8 градусов столбик термометра не опускается. Обойти ведьмочку трудновато, слишком густая сеть датчиков не позволит быстро пройти, а уж проползти тем более. Значит, придется ее снимать и потом аккуратно ставить на место уже болванки. Муторно, но возможно. Итак, это было точечное минное поле, но построенное по всем правилам. Поле стандартной конфигурации, почти как в учебнике. 9-градусный изгиб линий закладки, фронтальная и тыловая линия в цепочку, промежуточная, как и положено, построена змейкой. До трубы я добрался лишь через 3 часа, весь взмокший, но довольный. Теперь эти без малого 30 метров можно тихо переползти даже с грузом. Внутри никаких сюрпризов не было, и даже присутствовала ниша непонятного мне назначения. В ней я и отдохнул пару-тройку минут, чтобы напряжение ушло. Пахло сыростью прелью и ржавым железом. Мне предстояло решить, снимать мины на той стороне трубы сейчас или оставить это малоприятное занятие на завтра. С той стороны правила не действуют, закладка может оказаться более пакостной. Та часть минного заграждения, которую я прогрыз, была рассчитана на дилетантов, но в закладке внешнего периметра могут стоять устройства неизвлекаемости. И тут уже без шума не обойтись. Первую, как, впрочем, и последующие, без особых проблем сдернул кошкой. По привычке думалось, что под ведьмочкой стоит мина-сюрприз. Немало народу погибло, кто понадеялся на авось и попытался снять мину руками. Мало того, часть срабатывала основной гостинец, цепляя товарищей с сапера осколками. Вопреки ожиданиям, радиоактивный фон внутри трубы сильным не был. Фонило в допустимом диапазоне. А значит, решено, можно идти и дальше. Как я предполагал, закладки были более серьезными. Но без всякой электроники. В дополнение к противопехотным стояли еще и противотанковые мины советского образца. Это тоже по-своему хорошо. Противотанковые мины удалось обойти, не трогая их, так как они реагируют только на большой вес и только на давление. Хотя сам тип Минзага был натовский. Наши вечные злейшие друзья справедливо предполагают, что советские мотострелки передвигаются преимущественно на легко бронированной технике. Видимо, украинцы перенимают тактику новых союзников. Поэтому в оборонительных минных постановках преобладает комбинация противопехотная-противотанковая в расчете на поражение как техники, так и живой силы. Вынимать такие связки нелегко, а если электроники нет, то просто муторно. На грызню ушло около 5 часов, причем никто меня не беспокоил, что странно. Хотя и необъяснимо, внешний периметр блока уже формально зона повышенного риска. Вот вояки понапрасну и не высовываются. Мины поставлены. Ни крупный зверь, ни среднестатистический ловец удачи через такое заграждение не пройдут. Да и с той стороны подстраховка есть, и довольно надежная. Вдруг заныло левое плечо. Мой детектор опасности, всегда оно противно так ноет, если ожидается некая пакость для его владельца. На поляне справа от места, где я лежал, происходила битва. Уже почти стемнело, многие ночные звери повылезали из укрытий, и я впервые увидел кровохлёба. Гуманоида почти 3-метрового роста с серовато-лиловой кожей. Шкура покрыта мелкой чешуей, слегка отливающей серебром в неровном лунном свете. Голова совершенно лысая, с гроздью покрытых мелкими шипами щупалец, у подбородка вокруг рта и на шее. Мутант отбивался от стаи псевдособов и одного матерого сикача. Силы были неравны. Собачья свора насчитывала 15 голов, да и кабан был крупный, до 1,5 метра в холке. Собаки норовили вцепиться кровохлебу в конечности, некоторые пытались в прыжке добраться до горла. Кабан же бодал гиганта зоны в брюхо, стараясь пробить многослойную броню чешуйчатой кожи и крепчайших мышц. Это было забавно, но неправильно. Кабаны-псевдособы вместе не охотятся. Это отмечено всеми, кто наблюдал за повадками этих животных, покалеченных радиацией, но почти обычных. Смутное беспокойство переросло в звенящую от взброшенного в кровь адреналина догадку. Зверье под контролем. Стаю вел мозгоед, самое опасное существо в зоне отчуждения. Собственно, про него, как и про кровохлеба, мало что известно наверняка. Мозгоед — это существо гуманоидного типа с непропорционально большой головой, носящее одежду и обладающее способностью брать под ментальный контроль разумных и полуразумных существ. В отличие от кровохлеба, мозгоед сам никогда на жертву не нападает, а просто натравливает подконтрольных ему существ. Или напускает собственную им свору на тех, кого не в силах подчинить. В дальнем случае кровохлеба. огромный, сравнимый с медведем по размерам и силе кровохлеб, не столько отбивался от наседавшей на него свиты мозгоеда, сколько шаг за шагом продвигался в сторону кустарника, где, скорее всего, и оборудовал себе НП его главный обидчик. Но это ему не удавалось. Обладая ураганной способностью к регенерации тканей и огромной силой, он проигрывал. Это был один из тех случаев, когда поговорка «против коллектива не попрешь» обрела слишком зловещий смысл. Псевдособы слишком яростно нападали, кровохлеб слабел и пропускал удары. Раны затягивались, но тут же появлялись новые. Еще полчаса, и все будет решено в пользу более хитрого соперника. Что-то мешало мне спокойно уйти. Хотя ясно было, что это не моя охота, не мой бой. Но я принял неожиданное для себя самого решение. Нащупав в кобуре АПБ, привычно отвел собачку, переводчика в режим автоматического огня и дал две очереди по кустам. Целясь в том направлении, куда рвался кровохлеб, чуть повел стволом, чтобы пули шли веером. Расстояние было практически предельным для эффективной стрельбы. Около 18 метров. АПБ я снарядил бронебойными, поэтому шанс на поражение цели все же был. За это и ценю Стечкина. Машинка своей тяжестью и длинным стволом дает железобетонную гарантию поражения даже на такой дистанции. Из кустов донесся почти человеческий крик, и небольшой сгусток темноты покатился по склону холма и упал прямо к ногам кровохлеба. Свора замерла, осознала боль и учуяла своего противника. Теперь, когда разум, поработивший их, ослабел, звери с визгом стали разбегаться кто куда. Кровохлеб тут же сгробастал противника в охапку, и послышались сосущие и чавкающие звуки. Вот, значит, как оно происходит. Раны гиганта затягивались на глазах. Он отбросил моментально похудевшее тело врага, и наши взгляды встретились. Хотя расстояние было приличным, я испытывал смутно знакомое чувство. Оно длилось очень долгое мгновение. Кровохлеб истаял в воздухе, перейдя в режим невидимости. Только два больших, глубоко посаженных золотисто-желтых глаза смотрели на меня. Исчезать вот так, просто растворяясь в воздухе, их отличительное свойство, позволяющее незаметно подобраться к жертве или уйти, если силы не равны. Холодная струйка пота текла по моей спине, по телу пробежали мурашки. Словно завороженный, я смотрел в желтые глаза с черным, очень напоминающим дульный срез автомата, зрачком. Моргнув и приготовившись принять бой, я лишь на секунду отвлекся, но этого оказалось достаточно, чтобы мутант пропал окончательно. Один из самых опасных обитателей зоны просто развернулся и ушел, оставив мне жизнь, хотя мог бы и напасть. И, скорее всего, победить.